43. Натужно содрогаясь и плюя с клубами черного дыма, тяжелый бронепоезд, разящий молот революции, катил к линии фронта. «На Дон пошел», — сказал жене седой стрелочник, провожая глазами состав, ощерившийся пулеметными дулами. «Баба» — понятливо вздохнула и по складам прочитала лозунг, выведенный на железном боку передового вагона. «Бей молотом по беликам!» «Мне что белые, что красные, все едино. Была бы корова вовремя напоена, да в поле выгнана». Одним движением она вздернула юбку и, позвякивая подойником, перешагнула через рельсы, бегущие в разные стороны, кивнув вслед поезду. «Обратнивось не скоро будет». Стрелочник перевел стрелку влево, рассеянно подумав, что... Правда это или нет, что с последнего вагона махнула платком легкая девичья рука? «Дурочка ты, Маша! К тебе неравнодушен сам товарищ комиссар Гробовский, а ты нос воротишь!» Круглолицая, развощекая девушка, словно срисованная с крутобокой семеновской матрешки, спрятала платок, захлопнула узкую прорезь бойницы в закутке штабного вагона и оглянулась на читавшую книжку Кристину Липскую. «Чем увлечена?» Крыся молча показала обложку книги Лидии Чарской и сделала вид, что не может оторваться от чтения. Ольга презрительно фыркнула. «Чарская! Какое мещанство! Современные девушки Новой России, надо читать передовые труды товарищей Ленина и Троцкого, а не эту буржуазную литературку. А мне нравится». Упрямо закусила губу Кристина. «Ну, ты у нас на особом положении, тебе все можно». Ольга тряхнула коротко остриженными волосами и, подсев к Кристине на грубо сколоченный из досок топчан, доверительно обняла ее за плечи. «Признайся мне, как подруге, что комиссар тебе нравится. Ты его просто дразнишь и заманиваешь. Разве он не красавчик? Глаза — огонь, волосы обезьяной проплешинки, а нос, как у греческого бога». Ольга выразительно провела рукой в воздухе, обрисовывая классический профиль командира отряда. «Эх, мне бы такого мужчину, уж я б его не упустил». Кристине был неприятен этот разговор, и то, с какой навязчивостью Ольга все время переводила беседу на личности Гизмунда Гробовского, вызывая Кристину на откровенность. Сказать, что она любит другого, и отвязаться раз навсегда? Но любопытная Ольга тогда расспросами всю душу вытянет. Она и так пристала к ней, словно банный лист, к спине. Ольга числилась стенографисткой, и Кристина часто видела, как она сидит за одним столом с командиром и что-то быстро пишет под его диктовку. — Маша, что ты молчишь? — перебил ее Ольга, заглядывая в глаза. — Мне не нравится комиссар, и никто не нравится. — прошептала Кристина, прислушиваясь к лязгающему стуку вагонных колес. Закованный в железо состав на ходу трясло, как в лихорадке. Мерная вибрация заставляла ездить по столу граненые стаканы, выданные по одной штуке на брата, и сметала на пол вещи со сколоченных в тропях полок. — Ничего, товарищ Маша, — успокоил Кристину комиссар, когда она не успела поймать со стола очередной стакан, и он разбился вдребезги. — Разгромим белогвардейцев, войдем в Новочеркасск, подарю тебе сервиз из дома самого губернатора. Он выразительно посмотрел ей в лицо, отчего Кристина побелела, как полотно, и поспешила сунуть руку в карман, чтобы сжать в ладони свой талисман, кинжал с бирюзой, найденный в особняке Изерских. Когда в штабе особого отряда появилась Ольга, Кристина понадеялась, что комиссар переключит свое внимание на новенькую и оставит ее в покое, но, как видно, ошиблась. Поезд снова сильно качнуло, и Кристина, захлопнув книгу, быстро поднялась с места. — Пойду посмотрю, не разлетелись ли мои бумаги, а то не на чем будет приказы печатать. Это была отговорка. Чистые листы, полученные по ордеру из Петербурга, были загодя аккуратно упакованы и хранились в большом ящике из-под снарядов. Бумага в Советской России была в дефиците. Даже в Петроградском реввоенсовете довелось спечатать документ для товарища Клавы на обратной стороне письма прежних хозяев дома. Она, как сейчас, помнит, что письмо начиналось словами «Мой милый Леня». Кристина немного завидовала неизвестной женщине, имевшей основание так назвать своего любимого. Как чудно было бы набраться смелости и написать «Мой милый Всеволод». Эти строки она могла бы вывести тысячу раз. Каждый вечер, лежа на узкой койке в штабном вагоне и слушая шумное дыхание и пошнотелой Ольги, Кристина мысленно составляла письмо для князя Изерского. Она бы начала его так. «Милый Всеволод» или «Нет». Лучше написать честно. «Всеволод, моя единственная любовь на всю жизнь». От этого безмолвного признания самой себе у Кристины начинало сильно колотиться сердце. Конечно, на деле она никогда не решилась бы написать Севе таких слов. О чем бы она написала безбоязненно, так это о том, что по нелепой случайности попала на бронепоезд с идиотским названием «Разящий молот революции», сейчас едет на фронт воевать с Белой гвардией. Гробовский предупредил, что поблажек не будет никому, и власть советов не делает буржуазной разницы между мужчинами и женщинами, поэтому весь личный состав будет сражаться за светлое будущее коммунизма до последнего патрона. Накануне отъезда комиссар лично обучил Кристину стрелять из винтовки. Было невыносимо чувствовать, как Гробовский беззастенчиво обнимает ее, показывая, как правильно наводить прицел и нажимать на курок. «Прошу, пани Мария!» — он с придыханием выпевал польские слова, не отводя от Кристины своих жестких серых глаз, не суливших ей ничего хорошего. «Нажмите на спуск!» Его длинные сухие пальцы прижимались к крысиной руке, вызывая у нее отвращение до тошноты. «Постараюсь убежать во время боя», — твердо решила она про себя. Планы о побеге Кристина обдумывала уже не раз. Но подходящее время все никак не выпадало. Комиссар не спускал с нее глаз. Кристина даже заподозрила, что он и Ольгу приставил к ней, как соглядатая. Вот теперь стоило Кристине сесть и спустить ноги с койки, как Ольга мгновенно открыла глаза. — Ты куда? — Пойду, постою у окна. Дышать нечем. — Я с тобой. Ольга первая открыла оконную щель и попробовала ладони воздух. — Тепло! — она повела носом. — Дождем пахнет. Быть грозе. Кристина заметила, как впереди них дугой изогнулись четыре вагона, переоборудованные на заводе в Петрограде под крепость на колесах. — Ни один снаряд не возьмет! — хвастался Гробовский перед крысей, постукивая кулаком в стальной бок вагона с боеприпасами. — Покрошим беляков, как капусту для бигоса! — назвал он польское блюдо и покосился на крысе. — Ты любишь бигос, товарищ Маша? — Никогда не пробовала, — соврала крыся, заливаясь краской. — А что это? Чувствовал, что Гробовский заметил реакцию, но не подал вида, а лишь слегка иронично скривил губы и пояснил. — Это такое блюдо из капусты с копченостями или мясом, когда им тебя собственноручно учу пани его готовить. — Машка, смотри, впереди огни, — вдруг сказала Ольга, потянув Кристину назад от окна. — Пошли в вагон. В этот момент в стену вагона что-то очень мощно ударило. Девушек отшвырнуло на грязный пол, и состав резко остановился. В стены гулко забарабанили пулеметные очереди, то затихая, то возобновляясь с новой силой. Лежа на полу, Кристина прикрыла голову руками, заметив, как из своего купе выскочил полуодетый Гробовский с перекошенным в крике ртом, на ходу запихивая пистолет в кобуру. Он на секунду задержался около девушек и коротко бросил, обращаясь к Ольге. — За Машу головой отвечаешь! Он перевел взгляд на Кристину, и она со страхом увидела на лице комиссара подобие нежной улыбки. — Жди меня, моя королева!